вели Стефана, обвиняя, произвести свой суд над ним, а он, на небеса взирая, греха им не вмени молил. Летали камни, зубы скрежетали, он их не замечал, но видел впереди стоящего Иисуса, одесную Бога. «Прими мой дух», Иисусе говорил. Стефана погребли мужи святые, и плач великий был по нем. Он возлюбил не почести земные, и в славу Божию был облечен. Седрах, Месах и Авденаго вошли в испытание огнем. Свои тела, предав пучину ада, не мог их повредить, над ними власть он не имел. Испытываешь праведного сердца, в искушение нас не веди, молитва нам всегда поможет, от зла нас, Боже, сохрани.